умереть. А. Что такое история для неученых? История или печалование за Константинополь, царь городов, и Памир, царь кладбищ и кремлей. История как факт есть взаимное истребление. Истребление друг друга и самих себя. Ограбление или расхищение через эксплуатацию и утилизацию всей внешней природы, то есть земли. Есть собственное вырождение и умирание, то есть культуры. История как факт есть всегда взаимное истребление, будет ли оно открытым, как во времена варварства, или же скрытым, как при цивилизации, причем жестокость делается только утонченную, а вместе и более злою. Такое положение ставит вопрос, должен ли человек быть истребителем себе подобных и хищником слепой природы, или же он должен быть регулятором, руководителем последней и восстановителем жизни себе подобных, жертв своей необузданной слепой юности, всего своего прошлого, то есть жертв истории как факта. Для неученых история есть исполнение долга к предкам, культ отцов, умерших. Для неученых история начинается Эдемом рождения или создания и состоит в вынужденном внешнюю необходимостью, приростом населения и истощением средств жизни, удалении от могилы праотца и в постоянном стремлении возвратиться к ней. Это постоянное тяготение – любовь к могиле праотца, вращение около нее, как земли около солнца, показывает, что задача, цель жизни — воскрешение. Иначе жизнь, история, была бы бесцельную, бессильным стремлением, и человек был бы вечно кающимся блудным сыном, притягиваемым внутреннюю силою, любовью и отталкиваемым внешнюю силою. Потому-то неученые и начинают историю Эдемом рождения, окончают ее Эдемом воскрешения. Народ, то есть неученые, выражает и понимает историю только во внешнем обряде, в службе, в картинной грамоте, то есть в грамоте иероглифической или иконописи, а не в живописи и звуковом письме. То, что для ученых есть представление, представление того, что уже прошло, или история жизни всего мира, понимаемая в обширном смысле, то для неученых есть сама жизнь, которая, не обладая полнотою сознания, обращается в рознь, в борьбу между подобными, разумом и чувством, обладающими существами, вместо объединения для обращения слепой, неподобной силы в управляемую разумом. Для ученых история есть сознание, то есть бездейственное представление. Для неученых она становится бессознательным, непредставляемым в полноте действием. Благодаря такому разделению на ученых и неученых, жизнь без полного сознания обращается в вытеснение, во взаимное истребление, а сознание бездействия становится безучастным зрителем вытеснения взаимного истребления. С объединением же знания и действия созерцание обратится в представление того, что должно быть, то есть в проект, а действие, бывшее при бессознательности взаимным истреблением, станет всеобщим воскрешением. В истории вопрос о причинах неродственности есть вместе и вопрос о причинах существования смерти действительной, всеобщего же воскрешения лишь недействительного, для народа мифического, а для ученых лишь мысленного. Ибо если человек есть сын, а религия — культ предков и вообще умерших, если нравственность — есть любовь к отцам и вытекающая из нее братская любовь, а наука и искусство, то есть приложение науки, есть познание сынами себя в отцах и отцов в себе, то есть познание, с одной стороны, умерших, а с другой — смертоносной силы природы, то почему же воскрешение не совершилось вообще и не последовало за воскресением Христа в особенности? Почему жизнь оставалась взаимным истреблением, и что нужно, чтобы началось воскрешение? Только разрешение этого вопроса и может составлять предмет истории. Настоящая часть записки неученых к ученым намерена, или вернее вынуждена, говорить о том, что учеными называется всемирную историю, и что для неученых есть само участие во всемирном деле, во всемирной жизни, которая состоит в истреблении, сопровождаемом раскаянием, требующим возвращения жизни жертвам истребления. Участие же во всемирной истории или во всемирном деле для несущих воинскую повинность есть участие во всемирной битве, крайнем выражении неродственности, призыва к которой мы осуждены ждать со дня на день, с часу на час. Постоянное ожидание этого призыва несущими воинскую повинность, не учеными, в то время, когда и слепая сила природы вследствие хищнического отношения к ней человека не перестает напоминать о себе то эпидемиями, то неурожаями и иными бедствиями, по существу общими для всех, вынуждает нас вникнуть не в смысл только всемирного дела, всемирной истории, к участию в коем мы призываемся, но и в то, чем оно должно быть, потому что для ученых всемирная история есть не дело, а лишь знание. История как факт есть разорение природы и истребление друг друга, то есть то, что не должно быть. Для ученых же история как факт, хотя и есть борьба за существование, но принимается она за средство совершенствования и ради такой цели оправдывается. История как факт для ученых святыня, идол, который нужно только созерцать, относиться к нему объективно, бесчувственно. Сострадание есть порог для ученого, так думал Спиноза. Так думал и тот философ, французский Спенсер, которого выставил Бурже в своей повести «Ученик». Французский писатель Поль Бурже, 1852-1935, в своем нашумевшем романе «Ученик» 1889 изобразил ученика-философа-позитивиста, которого в романе называют французским Спенсером. Для знания, не признающего дела, слепое рождение и слепое столкновение заменяют сознательные действия. Причем приспособление — это угодничество, раболепие пред слепою чуждую нам силою природы и борьба со своими, проявляющиеся в совершенствовании оборонительных и наступательных орудий, составляют сущность прогресса. Раболепие пред слепою природою не предохраняет, однако, природу от расхищения произведений ее, употребляемых для взаимного истребления, и результатом последним словом прогресса будет сцентифичная битва, как приложение знания природы и как высшее проявление неродственности. Для неученых же такой факт, как взаимное истребление, есть общее преступление, сознание коего ведет или должно вести к искуплению, то есть к истории как факту истребления друг друга и разорения природы Земли, нужно относиться не объективно или безучастно, бесчувственно, но и не субъективно, с внутренним лишь сочувствием, а проективно. В чем же должен состоять этот проект? Если жизнь человеческого рода бессознательно есть взаимное истребление, то чем она должна быть сознательна? Созерцание для большинства есть лишь временное, исключительное состояние души, непостоянное и для души даже ученого, этого искусственного сословия. Мышление же о деле, то есть проектирование, есть постоянное душевное состояние для большинства, не чуждое и ученому сословию. Большую или меньшую общностью дело определяется достоинство мысли. Самое общее, общее для всех зло, или точнее злодеяние, есть смерть. А потому самое высшее дело или благо есть воскрешение. Для существа, ничего не желающего знать, кроме самого себя, «сознаю» может значить «существую». Для тех же, которые не выделяют себя от всех других, как дети, для которых существуют после отца лишь дяди, то есть братья отца, не отделяют и мысли от действия, сознание не может быть отделено от чувства утрат, от сознания смертности, смерти в лице других. И чем теснее связь между людьми, тем более сознание будет признанием не существования, а утраты его. Воля же будет тем более стремлением к воскрешению. Вопросы о родстве и смерти находятся в теснейшей связи между собой. Пока смерть не коснулась существ, с которыми мы сознаем свое родство, свое единство, до тех пор она не обращает на себя нашего внимания, остается для нас безразличную. А с другой стороны, только смерть, лишая нас существ нам близких, заставляет нас давать наибольшую оценку родству, и чем глубже сознание утрат, тем сильнее стремление к оживлению. Смерть, приводящая к сознанию сиротства, одиночества, к скорби об утраченном, есть наказание за равнодушие. Причины неродственности и смерти одни и те же, то есть равнодушие, недостаточная любовь, точно так же, как одни и те же и средства восстановления родства и оживления, то есть воскрешения. В ответ на «познай самого себя» является философия мышления. В сознании только себя находит философ доказательство своего существования. Погруженный исключительно в себя, уединенный мыслитель, не замечая опустошений, производимых вне его смертью, отрицает смерть, хотя и остается в действительности смертным. Существо, не отчуждающее себя от близких, живущее одною с ними жизнью, путем утрат приходит к сознанию, а сознание утрат приводит к стремлению, выражающемуся в действии, приводит к оживлению. Из эгоистического «cogito ergo sum» рождается бездушное знание, тогда как из чувствую утраты, из чувства сиротства рождается стремление к единению, к оживлению, и знание причин неродственности и смерти. Ученые вне себя ничего себе подобного не находят, а только вещи. Не ученые же и в самых вещах находят душу. У того, кто не отделяет сознание от воли, мысли от действия, не выделяет и самого себя от других, одной жизнью живет со всеми, сознание будет признанием не своего лишь существования, а станет или сознанием невозможности кресити, но это лишь тогда, если связь между людьми слаба, если они связаны только чувством, или же при теснейшем соединении людей, при единстве не только чувства, но и действия, сознаю будет значить воскрешаю, участвую в общем деле воскрешения. Кресите, то есть воскресить, старославянское. Выделяя себя от всех других, мы и в самих себе производим разрыв. Наше «я», как сын или брат, восстает против своего же «я», против самого себя, как отрекшегося от братства и отечества. А такая внутренняя усобица, это болезнь нашего ученого века, лишает человека способности к делу. Это люди без воли, заеденные рефлексией, словом, блудные сыны. Внутренний душевный мир зависит от внешнего, мир с самим собою от мира со всеми другими, то есть с братьями. Одиночная молитва бессильна против внутреннего разлада, а о свышнем мире можно молиться только всем миром, то есть прежде нужно сближение, воссоединение со всеми. В этом путь спасения для Гамлетов и им подобных, этих верных исполнителей философской заповеди познавания самого себя, познавания вечного, безвыходного, приводящего к трем философским добродетелям — сомнению, матери философии вместо веры, и к ее плодам — отчаянию вместо надежды, и бесстрастию или равнодушию, покою, бездействию вместо любви. Неверность отцам и братьям, в чем заключается все зло и порок, породила недовольство самим собою, так что восстание «я» против «я» началось вместе с восстанием сына на отца, брата на брата. Когда совершилось распадение на враждебные личности, и тогда еще сознание называлось мудростью, то есть хотело быть и на деле тем же, что было в мысли. Только позднее знание по скромности отказалось от мудрости, ставшей лишь любовью, конечно, платоническую, к ней, то есть отказалось от дела и осудило себя на бесконечное и бесцельное познавание, так что знание того, что ничего не знаем, как конечный результат, не считалось грехом безумия. Напротив, переход от софии к философии казался даже прогрессом. Верно же здесь лишь то, что люди в отдельности не могут быть мудрецами. Но не от мудрости следует отказаться, а от розни. При языческой розни, при отделении сознания от воли, связь между сознанием и воскрешением была утрачена. Христианство отвергло рознь, стало призывом к объединению, не признало и знания отдельного от действия, то есть отвергло философию и стало не софиею, а лишь почитанием софии при мудрости Божией, как это и видно в изображении софии. Действительным же воскрешением станет оно, когда сделается орудием Софии, премудрости Божией, и тогда лишь придет к действительному объединению как сознания и воли человека, так и рода человеческого. Буддизм только потому и хотел уничтожения, что был неверием в воскрешение, так как был произведением истощенного и пресыщенного сословия. Небольшая диета, и буддийская хворь пройдет. Но и крайний аскетизм, как реакция пресыщения, также приведет к буддизму, этой профессиональной болезни ученого сословия. Сознание неразрывно связано с воскрешением. Воскрешение было первой мыслью, вызванную смертью, первым сознательным действием, первым сознательным движением человека, или, точнее, первого сына и дочери человеческих. Поэтому первый сын человеческий должен быть назван и смертным, и воскресителем. Человек есть существо, которое погребает. Вот самое глубокое определение человека, которое когда-либо было сделано, и давший его выразил то же самое, что сказало о себе все человечество, только другими словами, назвав себя смертным. Но для первого сына человеческого, видевшего первого умершего, погребение не могло быть ничем иным, как только попыткой воскрешения. И все, что теперь обратилось в обряд лишь погребения, к как-то обмывание, отпевание или отчитывание и прочее. Все это прежде могло употребляться лишь с целью оживления, с целью привести умершего в чувство, с целью воскрешения. Странно было бы искать начало учения о воскресении где-нибудь у персов, например, кроме первой мысли первого человека. Ибо сомнения в возможности воскресения появляются гораздо раньше, чем появилось учение о воскресении. «Мне его уже не кресите». Такое выражение сомнения в возможности воскрешения могло встречаться у самых грубых язычников, незнакомых ни с учением о воскресении, ни с какими-либо философскими системами. А если таков именно смысл погребения, если оно уже попытка воскрешения, то выше приведенные выражения, которым человеку приписывается как отличительная его черта, то, что он погребает, будет иметь несравненно обширнейший смысл, чем выражение «смертный». Оно будет значить «воскреситель», потому что кто погребает, тот, следовательно, оживляет, воскрешает. Христос есть воскреситель, и христианство есть воскрешение. Завершением служения Христа было воскрешение Лазаря. И не с лавром и миртом, символами войны и мира, а с ветвями пальмы, символом воскрешения. Он был встречен народом, за воскрешение был и осужден интеллигенцией. Называя Бога Богом отцов, Богом живых, а не мертвых, мы, по толкованию самого Христа, называем Бога воссоздателем или